В сиротском приюте детям жилось прекрасно. Все ребята называли Паррота папочка, все умели хорошо готовить, играть на каком-нибудь инструменте, танцевать и рисовать. Селина пробыла у Бантлайнов уже месяц. Ей полагалось прослужить целый год. Вот что она писала своему директору. «Дорогой папочка Паррот, может быть, тут все станет лучше, но пока я этого не вижу. Мы с миссис Бантлайн никак не поладим. Она все время называет меня неблагодарной и заносчивой. Может быть, это и правда, хотя я вовсе не хочу так себя вести. Главное, чтобы она не повредила нашему дому из-за того, что злится на меня. Это меня тревожит сильнее всего. Видно, надо мне еще больше стараться выполнять наш обет. Самое плохое, что она все время видит что-то по моим глазам. А у меня по глазам все видно, хотя я и стараюсь не показывать. Она скажет что-нибудь, сделает какую-нибудь глупость или еще что, и я, конечно, промолчу. Она посмотрит мне в глаза и начинает страшно злиться. Как-то она мне говорит, что после мужа и дочки она больше всего на свете любит музыку. У них тут по всему дому расставлены динамики, и все они соединены с огромным проигрывателем в шкафу в передней. Целый день тут гремит музыка, и миссис Бантлайн говорит, что она ужасно любит с утра выбрать какую-нибудь музыкальную программу и вставить пластинки в проигрыватель, где они сами сменяются. Сегодня с утра из всех репродукторов гремела музыка, но я никогда еще такой музыки не слыхала. Было совсем не похоже на музыку. Звук был такой высокий, такой быстрый, такой пронзительный. А миссис Бантлайн еще все время подпевала и качала в такт головой. Видно, хотела показать, как ей это нравится. Я просто сходила с ума. А тут еще пришла ее лучшая подруга. Ее зовут миссис Роза Уотер. И тоже начала говорить, какая чудная музыка. Она сказала, что пусть только ей повезет в жизни, и она тоже заведет у себя такую музыку. И тут я не выдержала и спросила миссис Бантлайн, что это за музыка. «Как, дитя мое!» — сказала она. «Да ведь это же сам бессмертный Бетховен!» «Как Бетховен!» — сказал я. «А ты когда-нибудь про него слышала?» — говорит она. «Да, мэм, слышала. Конечно, — говорю. Наш папочка Паррот все время играл нам Бетховена у нас в доме, только звучал он как-то по-другому». И тогда она подвела меня к проигрывателю и сказала, «Вот сейчас я тебе докажу, что это Бетховен». Я поставила в проигрыватель именно Бетховена, и ничего кроме Бетховена я туда не ставила. Со мной так бывает, хочу слушать только Бетховена. И тут миссис Розуотер говорит, «Я тоже обожаю Бетховена». А миссис Бантлайн вынимает все пластинки и говорит мне, «Посмотри, Бетховен это или нет». Я посмотрела. «Действительно Бетховен?» Она вложила в проигрыватель все 9 симфоний. Но эта несчастная женщина поставила скорость 78 оборотов в минуту вместо 33 и никакой разницы не почувствовала. Надо мне было сказать ей или нет. И я сказала ей очень вежливо, но, наверное, по моим глазам она что-то заметила и страшно разозлилась, и тут же послала меня мыть шоферскую уборную при гараже. Но оказалось, что работа вовсе не такая грязная, у них нет шофера уже много лет. В другой раз, папочка, она взяла меня с собой на моторную яхту мистера Бантлайна смотреть парусные гонки. Я сама попросил ее захватить меня с собой. Я сказал, что в Писконтюте только и разговоры, что об этих парусных гонках. И еще сказала, что мне хотелось бы посмотреть, действительно ли это так интересно. В этот день в гонках участвовала их дочка Лайла. Она самая лучшая яхтсменка в городе. Вы бы посмотрели, сколько кубков она выиграла. Они расставлены по всему дому. Хороших картин тут у них нет. У одного из соседей есть подлинный Пикассо, но я сама слышала, как этот сосед сказал, что лучше бы у него вместо этого Пикассо была такая дочка, как Лайла, которая умела бы так здорово управлять яхтой. Я подумала, не все ли ему равно, но вслух ничего не сказал. Поверьте мне, папочка, я тут у них не говорю и половины того, что думаю. Словом, отправились мы смотреть эти гонки, и вы бы послушали, как миссис Бантлайн орала и бронилась. Помните, какие слова говорил Артур Гонсалес? А миссис Бантлайн и не такие слова кричала. А Артур, наверное, таких никогда и не слыхал. Мне еще ни разу не приходилось видеть, чтобы дама так выходила из себя и так злилась. Про меня она и забыла.